Глава 16. Лена изменилась в лице. «Это кто?» – произнесла она шепотом. «Королева?» «Похоже на то». Люба еще раз крепко долбанула в дверь, после чего раздался неясный голос из коридора, на который прозвучал Любин ответ. «Да, похоже, нету никого. А я к Ваське Родионову хотела зайти. Есть у меня к нему одно дельце. Ну, нет, так нет. Потом зайду». И послышались удаляющиеся шаги. Лена сердито смотрела на меня. «Ну и что это значит?» «Что?» Я постарался сделать взгляд невинным. «Не придуривайся!» Она вскочила. Одеяло слетело, предъявив мне все телесные драгоценности, сохранявшие позолоту сочинского загара. Мне показалось, что за эти дни Лена еще немножко округлилась. Еще чуть-чуть и станет пончиком. Чего не надо бы. Но сейчас ее женская прелесть достигла такого очарования, что голую Леночку, условно, конечно, говорю, можно было использовать для проверки мужского сексуального здоровья. Что я мигом и объявил. «Елена Игоревна, ты поосторожнее. На тебя ведь и у мертвеца встанет. Я могу не выдержать. Вернее, он». Я взглядом показал, кто он. «Ты мне зубы не заговаривай!» Лена вякнула это грозно. Но я-то видел, что попал в точку. Душенька моей возлюбленной вся облилась медом и розовым маслом. В прекрасных глазах поплыла сладкая нега. «Умаслить хочешь?» «Конечно хочу, но говорю правду. Если б я был художник. Эх, если б я был художник. Слушай». Тут меня абсолютно внезапно осенила мысль странная и захватывающая. «Слушай, а у вас дома фотоаппарат есть?» Она как бы мысленно споткнулась. Удивленно уставилась на меня. «Есть. ФЭТ. А что?» Фотоаппараты в СССР, в чем-то подобно автомобилям, выстраивались по ранжиру. Самыми простенькими и недорогими были «Смена» и «Зоркий» для начинающих фотолюбителей. «Зенит» и «ФЭТ» – Феликс Эдмундович Дзержинский. Средний класс. «Ломо», «Киев». Профессиональные или почти профессиональные аппараты. Разумеется, разница была в том числе и в цене. Конечно, ФЭТ вполне мог оказаться в неопытных руках, но тогда качество снимков оставляло желать лучшего. Ляпнув «а что?», Лена через несколько секунд сообразила «что?» и первым делом обратно потянула на себя одеяло. Это было так смешно и трогательно, что я не выдержал, сдавленно захихикал. И она не выдержала, прыснула. «Это что за мысли у тебя? Сфотографировать меня в неглиже?» «Именно. Такая красота должна быть запечатлена навеки». Лена призадумалась. Вот прям видно, как идея зашла. Конечно, пока она еще кажется чопорной девушке безумной, но уже пробивается ручеек мысли. А ведь в этом, кажется, что-то есть. Произнесла моя Венера неопределенно. «Я вот представляю себе, как если бы мои папа с мамой увидели такую фотографию». «И что? По жопе отлупили бы?» Она вздохнула задумчиво. «Не удивилась бы, если бы такое случилось. Но это я утрирую, ясное дело. Меня вообще никогда не били. В угол ставили, было дело». «За что?» «Да уж и не помню, но помню, что стояла, плакала и штукатурку лизала языком. Вкус такой странный, но тогда казался интересным. Тут она спохватилась, увидев, что сильно отклонилась от темы. «Да, так почему эта артистка Погорелого театра так упорно к тебе лезет?» «Что-то я не замечал, чтобы лезла», — покривил душой я. «Как же! Все у нее к тебе какие-то разговоры». «Ну, это не значит лезет, а разговоры. Смею думать, что я неплохо разбираюсь в учебной программе. За помощью часто обращаются». Я повел рукой, разумея многих обитателей общежития. Лена старалась смотреть строго, и это было уморительно в сочетании с ее прихорошеньким личиком. «Да?» «Конечно!» Я сразу ощутил уверенность и ловко переехал на нужные рельсы. «Так насчет фотосессии подумай, серьезно говорю. Если уж Бог дал тебе такую красоту, такое роскошное тело, но как не сохранить память об этом?» Красавица моя разнежилась, закатила глазки, видимо, воспарив к каким-то необычайно приятным мыслям о своей обворожительности. «Да», – хрустальным голоском прожурчала она и неожиданно открыла шлюзы философской мысли. «Ты знаешь, я вот думаю иногда, ведь юность так недолговечна, правда?» «Увы». «Вот именно. Что с нами будет через 20 лет, а? Ты знаешь?» «Кое-что знаю». «Что?» Лена застыла. Глаза округлились. «Насчет всех сказать не берусь, а вот у некоторых...» И я сделал артистическую паузу. «Что? Ну, начал, не тяни! Что у некоторых?» «Увы!» Скорбно повторил я. «У некоторых титьки до пупа отвиснут». Лена смогла заговорить лишь через полминуты беззвучного хохота. «Васька, ой, но почему я на тебя сердиться не могу? Такой хулиган! Вот скажи мне, кто другой такое, так от злости перевернулась бы. А тут только вот ржу, как дура». «А я разве о тебе говорил?» «Я сказал, у некоторых». «Болтун!» «Диалектик!» Поправил я и взглянул на часы. «Однако, дорогая моя упитанная и воспитанная, пора нам собираться». «Да...» Лена вздохнула. «Ты только отвернись. Я стесняюсь». «Странный, конечно, народ женщины». Стали собираться. Час пролетел так стремительно, что показался нам минутой. Сумерки овладели миром, привычно и таинственно изменив его. «Ой!» – воскликнула Лена. «Чулок порвался!» Чулок действительно прохудился на большом пальце правой ноги, отчего хозяйка всего этого имущества приуныла. Дескать, плохая примета. «Чушь!» – я отмахнулся. «Идем, я тебя домой провожу». Честно говоря, меня слегка напрягало то, что в коридоре опять мы можем наткнуться на Любу. Вот и будет плохая примета. Ну да здесь уж ничего не попишешь. Придется положиться на судьбу. Как карта ляжет. Легла нормально. Мы прошли по коридору, спустились. Общага жила бойко, куролесисто. Некоторые парни с любопытством зыркали на Лену. Впрочем, тут же деликатно отводили взгляд. На вахте дежурил полузнакомый старичок. Я его предупредил. «Вот, дескать, провожу одногруппницу, которая приходила к нам позаниматься». «Не опаздывайте, молодой человек!» Старец не упустил случая проскрипеть это с назиданием. «Постараюсь». Почти совсем стемнело. Водители включили фары, а городские службы – фонари. Мир теней и света. Ветер негромко гулял в облетающих кронах, Листья падали с легким шорохом. Когда мы проходили мимо огромного старого тополя, вдруг налетел ветреный порыв, ветви зашумели, листопад хлынул на нас. Я поднял голову, окинул взглядом чернильный с розово-сиреневым размывом на западе небосвод. Мимолетно почудился запах далеких еще ливней. Где-то там, за горизонтом. Да, осень есть осень. Очень скоро эти гости из-за горизонта будут и у нас. Лена тоже вскинула взор, провела им по небу. «Красиво!» – вынесла она вердикт и неожиданно спросила. «А у тебя когда день рождения?» «Весной, в марте. А у тебя?» «В июле». «Не скоро». Так мы и шагали не очень спеша, и я почувствовал, что в душе моей спутницы идут сложные процессы. Нелегко, наверное, признаться родителям в утрате девственности. Да еще и в беременности, кто знает. Конечно, Лена по глупости, вернее, по юной зеленой неопытности, совершенно не соображает, что такое для женщины беременность. То есть какое это и физическое, и моральное испытание. Дурочке кажется, что это праздник какой-то, а это тяжелейший труд. Да, это я все к тому, что болтовня болтовней. А очень может быть, что этот самый бутончик-эмбриончик уже и завелся. И прекрасно себя чувствует. Он, конечно, совсем еще крошечный, если есть. Но уже есть. И в уютном мамином тепле ему живется припеваючи. Я незаметно окинул взглядом прелестную Ленину фигурку, в который раз убеждаясь, что Бог создал женщину здоровой, сильной, полнокровной. Такой линзой, вбирающей в себя энергии природы. Ага, незаметно. Как же? Все заметила. «Ты что так смотришь?» «Ну что, любуюсь тобой, радуюсь. Досталось же такое сокровище!» «Ну...» Она смущенно потупилась. «Вот поправилась немного, мне кажется. Надо бы чуть похудеть». «Неудивительно. На почве, извините, секса. Жрешь, должно быть, за троих». «Балабол! Язык без костей!» Она шутливо ткнула меня кулачком в бок. На что я обхватил ее левой рукой, притиснул к себе, и она так доверчиво прижалась ко мне. И я ощутил идущее от нее тепло. Но вот и арка. «Я тебя до подъезда провожу?» «Конечно!» – храбрясь ответила Лена, хотя я видел, что она немного трусит. А ну как родители увидят с кавалером, и объясняй потом. Да уж и родителей, конечно, понять можно. Узнать, что твой бесконечно любимый ребенок живет уже половой жизнью с каким-то совершенно незнакомым кренделем. Ну да, это естественно, кто бы спорил. Но психологически-то, психологический мир перевернулся. И это нужно понять, принять, пережить. Представить, что твоя дочь, еще вчера девочка в бантиках с наивными детскими глазками, сегодня взрослая женщина со своей тайной, неведомой тебе жизнью, что ее, обнаженную, обнимает, целует в засос какой-то чужой мужчина? Да уж, не просто жить на свете, товарищи. Естественно, я ощутил, как Лена напряглась, когда мы вошли во двор, но выпрямилась браво, как солдат. «Ну, пока», — сказала она, берясь рукой за мою руку. Ладошка такая горячая, такая шелковая. Лена взбежала на крыльцо, махнула рукой и вошла в подъезд. А я побрел обратно, уже почти по ночному бульвару, под светом редких фонарей, впав в лирическое настроение. И тут память подогнала Любу. Даже не Любу как таковую, а ее настойчивое желание поговорить со мной. Что-то ведь надо ей от меня. Сейчас зайти. С этой мыслью я и дошел до общежития. Старикан вновь что-то пробурлил. Не знаю, одобрительно или нет. Я не понял. Да это и не важно было. Поднимаясь, уже на втором этаже решил. Зайду к Любе. И пошел. Еще на подходе долетел до меня знакомый гитарный перебор. Наука уступила место искусству. Люба в темпе наяривала удалую минусовку «А я еду за туманом» знаменитого советского барда Юрия Кукина. Каковая мелодия, говорят, была переделкой чрезвычайно популярной в 50-е годы композиции «Далла Страда», она же «Анджелина», итальянца Вирджилио Панзутти, которую кто только не исполнял в разных аранжировках, включая всемирно известного трубача Эдди Келверта. Хотя, на мой взгляд, сходство тумана с Анджелиной очень условное. Ну да, что-то есть, но никак не на уровне плагиата. Ну и, разумеется, исполняла Люба так мастерски, что душа готова была развернуться и обратно завернуться, как выражался один киноперсонаж. Я невольно заслушался, остановившись у двери. Черт, слушал бы и слушал. С лестничной площадки вывернул незнакомый мне парень. Сразу все понял, рот растянулся до ушей. Любаша лобает. Ну а то кто же? Улыбнулся и я. Она одна у нас такая. Он приостановился, слушался. Да уж, талант, ничего не скажешь. Только дура. И, расхохотавшись, двинул вдаль по коридору. А я дослушал композицию до конца. Конечно, Люба не дура. Слишком простодушная, сумбурная и много чего ляпает, не думая. Да, но это же не глупость. А вообще говоря, она девчонка сообразительная. Толковая. И главное, есть в ней вот такая лихость. Душевный вихрь, который заменяет многое. Финальный аккорд, и комната за дверью взорвалась аплодисментами. Мне показалось, что присоединились к рукоплесканиям обитатели соседних комнат. И на этом фоне я громко постучал в филенку. «Да!» Воскликнули сразу несколько девичьих голосов. «Здравствуйте!» Я выразил совершенно искреннее восхищение музыкальным номером, и видно было, насколько это Любе приятно. «Я старалась!» Сказала она скромно. «Ты, Люба, профессионал!» Ответил я серьезно и без пафоса. «Заходила ко мне? Есть вопросы?» «А ты откуда знаешь?» – стремительно спросила она. «Ребята передали». «А они откуда знают?» «Вот и говори, что Люба дура. Все она смекает быстро». «Не знаю», – усмехнулся я. «Но ты первый день здесь. Информация же растекается как в ком... как в ВВМ, если не быстрее». Чуть не брякнул, как в компьютере, позабыв, что слова такого в русском языке тогда не было. «Это точно!» – легко признала Люба. «Да, заходила». Лицо ее на миг стало задумчивым, и она решительно отложила гитару. «Я ненадолго, девочки!» – предупредила она и встала, сунув ноги в тапочки. Естественно, была она в каких-то невыразимых трико и лоснящейся клетчатой рубахе. Ну да я уже говорил, что разгильдяйство в нашей артистке было выше крыши. «Давай выйдем», – предложила она. «Поговорим». «Идем», – я отшагнул в коридор. «А куда?» «Куда?» да хотя бы в кухню пошли. Навряд ли там сейчас кто-то есть. Разговор тет-а-тет? Я усмехнулся. Да, с глазу на глаз. В кухне и правда никого не было. И свет погашен. И прохладно. Форточка открыта. Включив свет, Люба зябко поежилась, захлопнула форточку. Однако, давай газ включим. И зажгла пару конфорок. «Осень!» – сказал я. «Осень!» – согласилась она со странной интонацией. «Ты знаешь, странно. Почему-то мне казалось, будет легче». А я вдруг догадался, о чем речь. То есть речь-то еще не началась. Люба жмется и мямлет, что на нее не похоже. Но я понял, что сейчас начнется. «Слушай, Люб», — сказал я по-дружески, — «давай я тебя избавлю от лишних забот. Мне кажется, я понимаю, что ты хочешь сказать». Она взглянула на меня опять же с робостью. «Догадался?» «Вроде бы. Встретила своего? Первую любовь?» «Да», — вздохнула она. «Умный ты парень, Василек». «Не столько умный, сколько чуткий. Но это не важно в данной ситуации». Люба пожала плечами. «Может быть и так». И поведала историю последних дней. Суть в том, что комсомольский секретарь университета позвонил Хафизу, своему коллеге, и попросил конкретно Любу для небольшого закрытого концерта. К ним в универ прибывало какое-то начальство-полуначальство из Москвы. Не суть. Кого-то осенило сделать гостям культурную программу, а о Любови Королевой слава местного масштаба уже расплылась в узких кругах. Но вот так ее и взяли в аренду. Сыграть и спеть в малом зале перед избранной публикой. Не она одна, еще двое, в том числе пресловутый победитель конкурса туристической песни, который на Любу подействовал, как красная тряпка на быка. Она и сейчас с удовольствием его обматерила. Да раз, извини, конечно. Да ничего. Но признала, что выступил он неплохо. Правда, она сама все-таки лучше. Что исполняли? Ну, самый ходовой бардовский набор. Визбор, Высоцкий, Акуджава. По заказу публики. Она, публика, осталась довольна. Люба тоже. Сценическое вдохновение, азарт исправно пришли к ней во время концерта. Она это ощутила безошибочно. Но и выдала шикарные номера. Потом, упоенная собой и авансами, которые ей навыдавали местные комсомольцы, она победно шла по коридору. Гитара за спиной, как снайперская винтовка. И наткнулась на него. Конечно, они вмиг узнали друг друга. Люба расчувствовалась, заговорила искренне, распахнула душу. Вот как будто сдуло все те годы. Ну, конечно, не больно много-то их и прошло, а иной раз вдруг покажется. Господи, вечность тому назад. А тут... как вчера расстались. Хотя он изменился. Видно было, что жизнь как-то так прокатила его на черных шарах. Жестко взъерошила против шерсти. Вчера самоуверенный уездный шевалье, сегодня он выглядел присмиревшим, даже приниженным. Любе неимоверно обрадовался. А она... сперва, призналась она, ее захлестнуло мстительное чувство. «Ну, думаю, сейчас выскажу. По чьей милости я в абортарий прогулялась? Тебя бы, говнюка, туда! А он? А потом?» А потом Любе, по причине ее беззлобности и сердобольности, стало до боли жаль облезлого мажора. Слово за слово. Пошли гулять по улицам. Прошлое стало воскресать с неодолимой силой. «Уже и отпихнулись, что ли?» Не удивился я. «Искренне говорить, так искренне». Люба смущенно отвела взгляд и зачем-то стала чесать задницу. «Так это дело хорошее?» Вспомнил я Толика. «И полезное». «Это вам полезное», огрызнулась она. «А нам потом пузо таскать и думать, что с ним делать». «Ладно, это вопрос другой. Меня ты зачем решила проинформировать?» Люба опять сунулась было чесать ягодицу, но отдернула руку. Взглянула на меня. В скверном свете слабой, без плафона лампочки, глаза ее показались почти чернильными. «Зачем? А вот зачем?»